Глава 46. Арсений. Крах. Я прихожу в себя, лежа в кровати в казенной комнате. Стены синие, в углу раковины и зеркало, слева еще одна кровать. Мое тело будто не принадлежит мне. Оно такое тяжелое, что не поднять руку. Где? Закрываю глаза, снова открываю. Холодно. Почему-то холодно. А что было до этого? Я упал. Меня трясла Арина. А я лежал на полу, на спине, и очень сильно болела голова. Да, точно, я был дома, у Любы дома. И мне было очень плохо. Ну и сейчас мне тоже плохо, но плохо иначе. Выходит, я в больнице? Я лежу минут 15, пока ко мне не подходит какая-то девушка. На ней темно-бордовые штаны и белая рубашка с короткими рукавами. А на рубашке? Ха, какие-то мультяшные герои. Собачки, кошечки, мячики. Меня эти рисунки успокаивают, хотя я и не ребенок. Вы как? Как себя чувствуете? Не знаю. Бормочу и не узнаю свой голос. Что болит? Не знаю. Как вас зовут? Арсений Марков. Угу, хорошо. Она удаляется, а я снова прикрываю глаза. И засыпаю. Второй раз я прихожу в себя уже в другой палате. Там теплее, да и народу побольше. 4 кровати, на одной из них 2 деда играют в шахматы. А мне уже легче. Тело слушается на порядок лучше. Хотя слабость достаточно сильная. Мои мысли потихоньку приходят в порядок. Итак, я заболел. Правда, чем, совсем непонятно. Но по факту заболел и попал в больницу. Странно, что меня никто не навещает. Люба вообще-то должна круглосуточно дежурить у моей кровати. Телефона у меня с собой нет, поэтому я даже позвонить не могу. Медсестра обещает, что завтра меня уже смогут навестить родственники. А пока что мне надо лежать под капельницами и приходить в себя. Она объясняет мне, что это не инсульт, но и не условная простуда или грипп. Это отравление. К вечеру у меня получается поесть. Правда, совсем чуть-чуть. А на утро ко мне являются полицейские. Меня расспрашивают, какие отношения были в семье. И с Любой, и ее дочерьми. Как часто приходили гости? Заезжали ли ее дочери? Я рассказываю, что Нонна и Алла регулярно тянули крупные суммы. Бестолковые, но с виду безобидные. В гости только раз приходила Нонна, но по шкафам не хозяйничала. Да и вообще было впечатление, что дочки с матерью были осторожны и близко старались не подходить. Но причины такого странного поведения я знаю только со слов Любы, которая тему отношений старалась обходить, утверждая, что дочери — наглые хамки. В чем хамство заключалось, понятия не имею. Мы не успели близко познакомиться, Люба не стремилась собрать всю семью вместе. Да, казалось странным, но я не лез в их отношения, старался действовать мягко. Подозревать никого не могу. В квартире были только мы трое. На работе все гладко, и за своих подчиненных я ручаюсь. В какой-то момент до меня начинает доходить, что следователи уверены, что отравили меня именно дома и причем целенаправленно. Не случайно съел опрысканное дезинфекторами яблоко, а именно отравили. И сделала это Люба. Я не знаю, как на это реагировать. Меня разрывает от горя и непонимания. Как? Не может такого быть. Это ведь ошибка, чудовищная ошибка. «Она не могла!» Только и бормочу полицейскому. Отвечать на вопросы я не в состоянии, только задавать их. «Почему не могла?» «Мы любили друг друга. Она 20 лет меня любила, а я ее. Мы заявление в ЗАГС подали». «Я слышал эту историю», — кивает. «А что вам мешало пожениться раньше? Вы же взрослый человек, а верите в подобную ерунду». Как ерунду? Это не ерунда. Просто были обстоятельства. Обстоятельства. Кивает. Он не верит. а должен поверить. Должен поверить, что это все неправда, что Любу кто-то подставил, только кто? Рита? Нет, Рита точно не могла, это не в ее характере. Но кто? Почему вы считаете, что Люба виновата в моем отравлении? Пузырьки с ядом обнаружены в ящике кухни. И там их хранила явно не ваша дочь. И выходит, не вы. А когда стало известно, что вы попали в больницу, собрала вещи, которые, очевидно, контактировали с ядом, и отнесла их на помойку. Причем на помойку, находящуюся в 5 остановках от дома. Скучно, объясняет следователь. К ее несчастью, дальше случилось 2 вещи. Во-первых, она не учла камеру в магазине. И да, эта камера смотрела прямо на злополученную помойку. А во-вторых, гостья с ближнего зарубежья очень заинтересовалась содержанием пакета и забрала вещи себе. Присвоила. И так как она проживает неподалеку, найти ее и вещи труда не составило. Дальше слушать я не могу. У меня в ушах шум. Мне больно. Мое сердце разрывается на куски. Как же так? Как? Зачем? Пока что нам это неизвестно. Дождемся признательных показаний. Откашливается. Но есть версия, что дело в квартире, которую вы решили оставить своей жене и детям. Ваша невеста или рассчитывала как-то завладеть ею после вашей смерти, как будущая вдова, либо из мстительных соображений попыталась вас убить. Но подробности ваших отношений рассказать должны вы. Больше я разговаривать не могу. Меня душат слезы, хотя я в жизни не покажу свои эмоции перед посторонними. Видя, что с меня толку никакого на сегодня, полиция уходит, а я, свернувшись в калачик, уткнувшись носом к стене, просто страдаю. Мне больно. Предательница. Стерва. Как же так? Что же получается? Не было никакой любви у нее ко мне? Получается, она врала? Нет, такого не может быть. Не может. На Любу наговорили. К вечеру приходит радостная и счастливая Арина. Видя, что я разбит, она замирает посреди палаты и на цыпочках подходит ближе, держа в руках пакет с чем-то. Видимо, белье и продукты. «Ты чего радостная?» Глухо спрашиваю. «Врач сказал, что ты идешь на поправку», произносит дочка и садится на стоящую кровать и стул. «Ты едва не умер». «Да лучше бы я умер. Лучше бы я умер, чем узнал вот это все, понимаешь?» «Почему лучше бы ты умер?» — хлопает глазами дочка. «Из-за Любы?» «Да, из-за Любы, представь себе». Вырывается из меня и очень напрасно. Услышав это, Ариша сжимает губы и вдруг, швырнув в меня принесенным пакетом, убегает из палаты. Я вижу, как поменялось ее лицо. На нем теперь написано «горе». И тут до меня доходит, что детям не надо говорить такие вещи, даже на эмоциях. Но уже поздно. Ариша убегает в слезах. Да что же получается? Я ради Любы разбил семью, а она? Она меня, значит, не любила? Она меня использовала? Из уголков своей памяти достаю весь ход нашей недолгой семейной жизни. Она умудрялась вытянуть из меня денег больше, чем моя зарплата. Я из накопления отдавал ей десятки тысяч. Я был уверен, что она это оценит, что она искренне в этом нуждается. Как она мне шептала, какой я хороший, как страстно целовала и прижималась ко мне ночью, как говорила, что ей никогда не было так хорошо, как со мной. А выходит, что это все было ложью, спектаклем. Что ей нужны были мои деньги. Все деньги и все мое имущество. Ей было мало того, что я ей сам все давал. Надо было выпить до дна. Полиция снова приходит на следующее утро. И тот же следователь с еще более скучным лицом произносит. Ваша невеста решила написать чистосердечное признание. Все улики против нее, но признание позволяет уменьшить срок. Он протягивает мне копию документа, из которого я узнаю, что Люба не хотела меня убить. По крайней мере, в моменте. Она хотела, чтобы я стал более сговорчивой. Что все произошедшее — всего лишь роковое стечение обстоятельств. причинение вреда здоровью по неосторожности. Мелочь, да и только. Прочитав все до конца, я возвращаю лист обратно следователю. Кажется, будто в моем сердце наступила засуха. Сука. Мерзкая, тупая сука. Я сделаю все, чтобы ты села на подольше. Ненавижу. Как же я всех ненавижу.